Участники 6-й конференции юристов Азиатско-Тихоокеанского региона, проходившей недавно в непальском городе Катманду, выразили полную поддержку справедливому делу корейского народа. Они приняли Катмандускую декларацию в поддержку мирного объединения Кореи.